Глава 20. Ник подставил локоть, на который волшебник с благодарностью оперся. До стола было совсем недалеко, но ноги плохо слушались. Возле прикованного Крея пришлось опуститься на пол. «Что-то ты бледно выглядишь», — заметил Крей, хотя и сам сейчас был похож на неупокоенного мертвеца. Скай лишь отмахнулся и принялся собирать силу в ладони. Но не тут-то было. Чужая сила напрочь отказалась подчиняться. Волшебник чувствовал ее, понимал, что резервы не пусты, но не мог сотворить даже простейшие чары. «Извини, пока не могу», — как можно спокойнее сказал он Крею. На самом деле хотелось кричать. Неужели проклятая змея что-то в нем испортила? А если это останется насовсем? Если он больше никогда не сможет управлять силой, перестанет быть волшебником? Накатила волна паники. Казалось, жизнь закончена. «Стоп!» — мысленно приказал себе Скай. «Ты еще даже не знаешь, насовсем ли это, а уже готов вопить и кататься по полу? И вообще, живет же Пит совсем без магии, и ничего?» Истерический внутренний голос кричал, что Пит всю жизнь прожил без волшебства, поэтому ему проще. Кричал, что дядя Арли не впустит его на порог, что ладно бы еще лишиться магии из-за перерасхода сил в каком-нибудь героическом сражении, но не в результате же запрещенного ритуала. Скай приказал внутреннему голосу заткнуться. Время паниковать и страдать пока не пришло. Вот закончится дело, тогда можно будет. Если все еще останется причина. «Что, никто пока не может?» Крей окинул взглядом Пита, Ника, задержался на стене и безнадежно вздохнул. «А пробуждение стража когда ждем?» «Точно не знаю», — соврал Скай. «Он же мифический, неизученный и все такое». «Ну, давай я постараюсь так тебе объяснить, куда идти», — смирился Крей. «С погребальным обрядом твои помощники справятся, а ты отдохнешь покуда. Только дорогу отмечайте хорошенько. Еще не хватало тут застрять, потому что вы заплутали». Скай клятвенно пообещал, что сделает все, чтобы не заблудиться, и обязательно вернется сюда за Креем. В этом даже не пришлось лукавить. Дорогу старый приятель объяснил так хорошо, что Скай окончательно убедился в его виновности. Прекрасной памятью Крей не славился, а так подробно запомнить все повороты и приметные наплывы камня в лабиринте можно было только если ходить туда много-много раз. Шли молча. Пит тихонько предупредил товарищей, что звуки в пещерах порой вытворяют странные вещи и могут внезапно оказаться слышны на очень большом расстоянии. Дорогу отмечали у каждой развилки. Вскоре стало понятно, что Скай и Ник вполне смогли бы найти колодец и без объяснений Крея. Чем ближе они подходили, тем явственнее становился могильный холодок. Даже в холодном, сыром воздухе пещеры присутствие немертвых ощущалось обжигающим ледяным ветерком. Временами к ним добавлялась неправильная потусторонняя жуть, пронимающая даже повидавшего всякое волшебника. Тени от фонарей зловеще переползали по стенам. Эхо шагов и звук капель дробились, множились и наполняли тяжелой тревогой. Шорох одежды и дыхания, отражаясь от стен, казались хором невнятно шепчущих голосов. А вот запаха мертвечины почти не было даже у самого колодца, округлой, проточенной водой в камне дыры. Возле края дыры буднично стоял погашенный фонарь. Вниз спускалась веревка, обмотанная вокруг ближайшего сталагмита. Стоял прислоненный к каменному столбу саквояж, дорогой, из блестящей лакированной кожи. Скай осторожно подошел к краю, опустился на колено и заглянул. Веревка обрывалась сразу за краем, свет не достигал дна, снизу донесся слабый стон, так внезапно, что волшебник едва не отшатнулся. «Эй!» — позвал он. «Есть кто живой?» Сначала ответом ему была тишина, потом ледяной ветер из колодца усилился. Скай отодвинулся от края. Иногда призраки были способны гасить даже волшебные фонари, а наклоняться над пропастью в темноте было бы слишком рискованно. Пит и Ник тоже отступили подальше от провала. Из колодца повалил густой белый туман. Он не рассеивался, не утекал, как полагается, туману, и не уходил вверх, как дым, а собирался в плотное, чуть светящееся облако. Облако клубилось, росло, уплотнялось и, наконец, собралось в подобие человеческой фигуры. Очертания ее все время перетекали и менялись. Невозможно было понять, мужчина это или женщина, молодой человек или старый. То появлялись широкие плечи, то изящные изгибы. То длинные развивающиеся волосы, то гладкая голова, то борода. Призрак словно никак не мог вспомнить свой облик. Наконец, фигура открыла рот и заговорила. Голос тоже все время менялся, звучал то низко и гулко, то высоко и звонко, то становился грудным и певучим, то отрывисто каркал. «Скоро живого здесь не будет. Уходите». «А кто там сейчас?» — спокойно спросил Скай, будто не с чудовищем разговаривал, а спрашивал у селянина, что это шуршит в амбаре. «Человек, враг. Он убивал нас, а теперь умирает сам». «А может, отдадите его мне? Если он убивал, он за это заплатит». «Он и так заплатит. Уходи, волшебник, оставь его нам. У тебя уже есть добыча». Скай в недоумении вскинул брови. «Какая еще добыча?» «Те двое в змеином зале. Вы поймали их. Мы все слышим в этой пещере. Забирай свою добычу, а этого оставь нам». «А кто там вообще?» — вмешался Пит. «Может, он нам и не нужен?» «Они звали его Фаул. Он спустился сюда. Пришел главный и сбросил его. Он упал и теперь умирает». «Если вы все слышите, то знаете, он хотел дать вам покой», — настаивал Скай. Облачная фигура забурлила, очертания стали меняться быстрее. «И страха не из милосердия. Мы не хотим покоя. Мы хотим возмездия». «Мы пришли, чтобы победить ваших врагов», — сказал Скай. «Поэтому мы вам не вредим. Идите с миром». «Но нам нужен и этот человек», — не отступил Скай. «Он может знать что-то важное, что-то, что поможет поймать всех причастных к злодеянию». Фигура бурлила и менялась, но не отвечала. Кажется, внутри шел оживленный спор. «А вы знаете, где сейчас главный?» — вмешался Пит. Фигура тут же успокоилась, замедлилась. «Его нет в пещере. Он ушел через верхний выход над ущельем». «А другие люди, те, что пришли за этим?» Пит невежливо ткнул пальцем в сторону дыры. «Они там». Фигура вытянула руку и показала куда-то в стену. «Потеряли выход. Главный его закрыл». «А поподробнее можно?» — уточнил Пит. «Они не злодеи. Давайте им поможем». Фигура снова забурлила. Теперь она почти потеряла форму, снова став облаком. Наконец, призрачная масса приняла человеческий облик. Теперь это определенно был мужчина средних лет, с короткими волосами и без бороды. «Я помогу, и буду рад, если потом вы меня похороните. Я смотритель первого поста Тарн. Быстрее, пока я контролирую остальных. Спасти хороших людей они нам не помешают, а вот врага не отдадут. Идите за мной». Призрак быстро двинулся по проходу. За ним тянулась тонкая нить тумана, связывающая его с колодцем. «Идем», — решил Скай. «Спасти тех парней, наверное, важнее». Никто спорить не стал, и маленький отряд двинулся следом за призраком. Вскоре они вышли в тупик. Призрак подплыл к стене, перегородивший проход. «Это дверь», — сказал призрак. «Нужно волшебство». Скай подошел к двери и прислушался к ощущениям. Сила по-прежнему ему не подчинялась, но хотя бы не мешала видеть. Потоки волшебства в стене были четкими и простыми. Не запирающее заклятие, а обычный волшебный механизм, позволяющий магу легко сдвигать огромную каменную глыбу. Всего-то и нужно, что капелька силы в ладони, приложенной к стене, но сейчас у него не получилось даже это. «Ник, сегодня ты у нас за волшебника», — скомандовал Скай. «Что делать?» «Собери немножко силы в правую ладонь, как для перекрашивания свечи. Помнишь, я тебя учил? А потом приложи руку вот сюда и толкай от себя». Ник сосредоточился, толкнул стену, и та бесшумно отъехала в сторону. Пещера за стеной оказалась огромной и необжита, Скай успел устать от бесконечных подъемов, спусков, каменных нагромождений, когда впереди замерцал огонек фонаря. Ищейки встретили нежданных спасителей совсем недружелюбно. Даже взялись пугать заряженным заклятыми стрелами арбалетом. Ко всеобщему счастью, Пит знал нужные слова, после которых их признали своими. Разговор шел на знакомом, казалось бы, языке, но Скай и Ник не поняли ни слова. Однако арбалет был опущен, а потом и вовсе водворен в мешок. «Надеюсь, вы знаете, где отсюда выход, они заблудились сами и случайно наткнулись на нас», — ворчливо поинтересовался старший из агентов тайной службы. «Знаем, знаем», — отозвался Пит. «Несем им тут свободу, понимаешь, они ворчат». Ищейки хмыкнули в ответ, но явно приободрились. «Идемте уже, а то мне эта пещера начинает надоедать». Неприятности начались раньше, чем закончилась дикая пещера. В большом зале, ощерившемся гигантскими острыми зубами, как пасть морского чудовища, призрак вдруг снова начал меняться. Очертания плыли, искажались, дергались. Вместе с призраком задрожали огоньки фонарей. Потом он вдруг разлетелся клочьями тумана и растаял. Одновременно с этим погасли все фонари. Скай ощупал свой и с досадой констатировал, что он совершенно разряжен. «Что это было?» — напряженно спросил Ник. «Видно, остальным привидениям надоело, что командует кто-то один», — предположил Пит. «Сейчас свечки достану». «А с фонарями что?» — поинтересовался один из агентов. «Иногда призраки могут вытягивать силу из волшебных вещей», — ответил Скай. «Особенно почему-то легко они управляются со светильниками. Отсюда и пошло поверье, что неполадки со светом — верный знак неупокоенных душ. Хотя на самом деле на такие фокусы способен один дух на тысячу. Ну или вот такое немертвое сообщество. Редкое, кстати, явление». «А что там с подземным стражем?» — вспомнил о другом редком магическом явлении второй агент. «Все, проход ему Скай закрыл, так что, надеюсь, теперь мы с ним не познакомимся», — отозвался Пит. Шуршание и возня в непроглядной тьме длились, кажется, целую вечность. Потом звякнуло огниво, вспыхнули искры, подпаляя пропитанный алхимическим зельем фитиль, и пещера озарилась трепещущим свечным огоньком. От первой свечи Пит зажег еще две. Стало ненамного светлее, а пляшущие на стенах тени размножились и стали жутче. Ник с трудом подавил желание спрятаться за Ская, а лучше даже было бы схватить его или Пита за руку. Он-то, болван, думал, что справился со страхом темноты. Пережил его вместе с ночными кошмарами. Ведь смог же он не только спуститься в подземелье, но и дойти сюда. Казалось, страх побежден и взят под надежный контроль рассудка, и даже призраки оказались не так страшны. Как бы не так. В неверном, дрожащем свечном свете пещера была совсем не такой, как при ровном свете магических фонарей. Даже лица друзей пугающе искажались, что уж говорить про чужаков. Вдруг на самом деле это вовсе не потерянные в пещере агенты тайной службы, а принявшие человеческий облик чудовища. Старший из них, к тому же в таком освещении, оказался похож на недоброй памяти господина Юстиниана. Другое лицо, но вот этот знакомый разлет бровей. Ник отступил на полшага назад, чтобы спрятаться в тени и стать незаметным, но споткнулся и едва не грохнулся. Пит успел подхватить его с одной стороны, похожий на Юстиниана агент с другой. Встряска немного привела травника в себя. Он судорожно сглотнул и потряс головой, выгоняя остатки морока. «Ник, иди рядом со мной», — велел Скай. «Я еще на ногах плохо держусь. Подхватишь, если что». «А ведь он прекрасно видит, что с тобой происходит», — безжалостно подытожил внутренний голос. Ник покраснел от стыда, радуясь, что хотя бы этого никто не видит, и встал рядом с волшебником. «Как бы то ни было, а после всего, что ему сегодня довелось испытать, полагается долгий отдых и осмотр у лекаря, а вовсе не долгие прогулки по пещерам. Так что подстраховать его и впрямь будет не лишним», — про себя ответил внутреннему голосу Ник. Голос как будто бы скептически хмыкнул, но ничего осмысленного не сказал. Потом старший агент поскользнулся на куче насыпавшихся с потолка мелких камней, уронил свечу и сильно ушибся. В другое время Скай легко вылечил бы свежую травму, но сейчас оставалось лишь смотреть, как несчастный хромает и старается не морщиться от боли. Сырой пещерный холод без возможности применить согревающие чары тоже пронимал как будто бы сильнее. Терпеть, когда знаешь, что на самом деле сможешь в любой момент все исправить, оказывается, было намного проще. Скай стискивал зубы и считал шаги, чтобы отвлечься от мрачных мыслей. Сбивался, но начинал снова и снова. Обратный путь был долог. Волшебник успел трижды насчитать по 5 с лишним сотен шагов, но благодаря Питу, тщательно разметившему не только повороты, но и столбы, мимо которых они проходили, до каменной двери добрались без блужданий. Дверь была по-прежнему открыта. За ней решили устроить привал. Хотя сидеть на сырых холодных камнях не хотелось, но сил уже не осталось ни у кого. Даже разговор не клеился. Все грызли орехи и сушеные яблоки, припасенные Питом, запивали водой из фляжки и молчали. Скай смотрел на пляшущие огоньки свечей и пытался хоть как-нибудь ухватить немножко силы. Это было очень обидно. Как рыбки, плещущиеся в прозрачном ручье под самым носом у голодного человека. Вот они, прямо тут, а стоит протянуть руку, тут же ускользают. Зато у него возникла другая идея. Был ведь еще один способ позаимствовать немножко силы на расстоянии вытянутой руки. «Ник, дай-ка мой саквояж», — тихонько попросил волшебник. Помощник подал саквояж, и Скай извлек из него позабытую каменную коробочку. «Зачем она тебе?» — удивился Пит. «Попробуем зарядить фонари вот от этой дверки», — объяснил Скай. «Волшебства в ней много, чтобы такую махину двигать. В фонарях волшебство хранится в маленьком кристалле». Волшебник не без труда подцепил ногтями и вытянул кристалл длиной с полмизинца из донца своего фонаря. «Как раз влезет в шкатулку. Можно даже несколько сразу попробовать». «А они испортятся?» — обеспокоился Ник. «А что мы теряем? Фонари так и так не горят. Заряжать все по очереди у нас времени нет. Мы тут сами промерзнуть успеем. А наши приятели в ритуальном зале и вовсе окочурятся от страха, холода и голода. Так что рискнем, положим 3. Если испортится, то потом зарядим 1». «Может, наоборот?» — предложил Пит. «Сперва 1, чтобы его тут же и зажечь, а потом уже 3. А то вдруг испортится сама шкатулка». «Не должна бы, но ты прав. Рисковать сейчас не место и не время», — признал Скай, выпуская синюю змею. Та сразу же юркнула куда-то в щель возле двери и начала перекачивать силу в шкатулку. Скаю померещилось удовольствие в ее мерной пульсации. Через полсвечки спираль на крышке шкатулки начала светиться голубым светом, видимым даже не волшебником. Ник вытащил кристалл и констатировал, что он заполнен. При ровном свете фонаря всем стало гораздо веселее, а может быть, так подействовали съеденные орехи и сушеные яблоки. Когда загорелись и остальные фонари, один из агентов разглядел на стене у поворота знак, который оставляли они сами, проходя здесь. Решено было отсюда попробовать найти выход в Хангайскую пещеру. Если все удастся, агенты вернутся в город собирать отряд для ловли смотрителя Ганна, а Скай с товарищами снова пойдет к колодцу с телами, а потом к Рэю и Стину. Пока они еще не знают, что их разоблачили, нужно постараться выведать у них побольше. «Ну и фаулы все же стоит хотя бы попытаться достать», — добавил Скай. «Отдать его под суд гильдии я готов, а вот бросать на растерзание призракам — нет. К тому же он ведь не сбежал из города, когда мог, а попытался что-то сделать. Хотя бы за это он заслужил благодарность». «Да», — сказал Пит. «Нет», — одновременно с ним буркнул Ник. «Большинством голосов принимаем решение спасать», — подвел итог Скай.